Тафур снова ощупал грудь и недоуменно посмотрел на лекаря. Поверх шрама, приобретенного в Феррари, был наложен еще один компресс, закрепленный с помощью повязки, которая была обмотана вокруг спины. Как же он этого сразу не заметил? «Я не прошу, чтобы вы рассказали мне, при каких обстоятельствах и кем были ранены», — настаивал Арагонец. «Скажите только, болит ли ваша рана?» «Да ведь это сущий пустяк, царапина. Боюсь, что из-за этой царапины у вас началось заражение. По-видимому, вы не приняли никаких мер и только расковыряли рану. Мне пришлось чуть ли не связывать вам руки, пока вы находились в бреду». Тафур опустил голову на подушку. Он бредил? Одному Господу известно, что он мог наговорить Арагонцу. Да и когда он преследовал генуэзских лазутчиков, то наверняка уже был не в себе. Как, скажите на милость, мог оказаться Дон Фадрике возле корабельных портов, в орудийном отсеке, а госпитальеры, молящиеся перед черепом? Да, они вместе читали молитву, но и только, а все остальное — химера и выдумки. Можно ли, право, дойти до того, чтобы вообразить себе, что загадочным гостем командующего был никто иной, как Фадрике? Над его головой сквозь щели в досках в каюту просачивались лучи утреннего солнца. Обоих злоумышленников, должно быть, уже повесили на берегу. «Брат Бернат, генуэзцы, пробравшиеся на корабль, вороны с Клавонии давно уже выклевали им глаза, если об этом спрашивает ваша милость». Врач вздохнул. «К несчастью, их казнь послужит уроком разве что тем же воронам, которые, вернувшись завтра, не найдут новой поживы». Тафур недоуменно взглянул на него. Лекарь пожал плечами. «С позволения вашей милости, вы поступили весьма безрассудно, бросившись за ними в одиночку, да вдобавок будучи раненым. Впрочем, я не думаю, что они пробрались на корабль, чтобы кого-нибудь убить. Если бы они захотели, то преспокойно отправили бы вас на небеса. В кромешной тьме его фехтовальное искусство оказалось бы бессильным против двух кинжалов, не говоря уже о шпаге третьего злоумышленника. Но никого третьего не было, это все выдумки, химеры. Что же они тогда искали? Вашей милости лучше знать, ведь они проникли именно в вашу каюту. Наверное, они думали, что вы везете с собой много денег, поскольку отправляетесь в весьма длительное путешествие, или же драгоценности, в общем, какие-то сокровища. И, конечно, не ожидали, что вы не спите, а уж встреча с командором Добюссоном стала для них полной неожиданностью. Если бы не такое невезение, они бы сумели спасти свою шкуру, хотя, конечно, от Маркуса бы им перепало немало оплеух. Злоумышленники, — добавил Арагонец, — не были обычными воришками или гребцами-каторжниками. Они нанялись на галеру в Венеции, предъявив рекомендательное письмо от кардинала. По-видимому, поддельное, состряпанное каким-нибудь учеником писца или секретарем кардинала. Но хочу повторить вам, Дон Педро. Бернат вновь указал Тафуру на его рану. Дуэли на шпагах пока не для вас. И даю вам честное слово, что прослежу за тем, чтобы в ближайшие 3 дня вы не ввязались снова в какую-нибудь историю. Все это время вы проведете в каюте. Я не хочу, чтобы спасшее вас провидение потом предъявило мне счет. Тафур озадаченно молчал. Услышанное не укладывалось у него в голове. Злодеи, генуэзцы, много денег, драгоценности, в общем, сокровища. И они не были обычными воришками, а явились с рекомендательным письмом от кардинала, соперники Медичи. И среди них один из папских кардиналов. Кстати, не слишком ли подробно осведомлен об этом деле лекарь Арагонец, проведший неотлучно всю ночь у его постели? Он всмотрелся в веселые глаза врача, в его приветливое и открытое лицо, потом перевел взгляд на его безукоризненно чистые одежды, украшенные красным крестом. Рыцарь ордена святого Иоанна не осмелится прибегнуть ко лжи и обману. Как мои дела? Гораздо лучше. Благодаря примочкам и сатурновой мази, которую я приготовил, дабы вытянуть гной. Можете убедиться в этом собственными глазами. Лекарь помог ему сесть и размотал повязку, придерживая рукой примочку. Затем взял тряпицу и отжал ее над горшком. Шрам, полученный в Феррари, стал почти незаметен. Исчезли припухлость по краям и черная корка с присохшими к ней волосками. Кожа вокруг раны приобрела зеленоватый оттенок, напоминая по цвету недозрелую луковицу. Брат Бернат вновь обернулся к Тафуру, в руках он держал склянку с янтарной жидкостью. Рана перестала гноиться, но я накапаю еще немного камфоры, чтобы она не так чесалась. Если ваша милость не возражает, я не буду снимать повязку, а то мне с вашими руками не справиться. 3 дня отдыха, бульон, хлеб. А после можете снова отправляться мстить за оскорбление и восстанавливать справедливость. Тафур дал себя перевязать и с невеселыми мыслями улегся на койку. Он поступил безрассудно. Чистым безумием было преследовать генуэзцев. И даже не потому, что он рисковал своей жизнью, а потому, что от его благополучия зависело слишком многое. А если бы его сбросили за борт вместе с цирконом и письмом герцога? Никто бы не узнал о его судьбе ни во Флоренции, ни в Сан-Лукаре, хотя, по правде говоря, во Флоренции и некому ждать от него вестей, кроме каноника. Впрочем, Фичино строго-настрого запретил ему писать. — Брат Бернат, — позвал он лекаря, — я должен попросить вас еще об одной услуге сверх тех, которые вы мне уже оказали. Госпитальер приподнял голову над сумкой, куда начал складывать свои вещи. — Если это не идет вразрез с моими медицинскими рекомендациями, то вы можете на меня рассчитывать. Тафур вновь испытующе взглянул в глаза арагонцу. Кому-то надо довериться. После того скандала, что он устроил в трюме, шкипер Маркус, должно быть, уже не испытывает к нему былого уважения. Мне необходимо срочно отправить письмо в Испанию. И я хотел бы попросить вас помочь мне в этом, поскольку я не могу сойти на берег в ближайшем порту. Разумеется, если это вас не слишком затруднит. Нисколько, ваша милость, нисколько. Жаль только, что вы не сказали мне о вашей нужде раньше, когда мы еще не отплыли с Корфу. Я сам сегодня утром отослал письма моему знакомому в Италию. Тафуру показалось, что он ослышался. Я полагал, мы достигнем Корфу только в четверг, брат мой. Или в среду к вечеру, то бишь завтра. Арагонец уставился на него с таким видом, будто внезапно засомневался в успехе своего лечения. Сегодня пятница, Дон Педро. Вторая пятница Великого Поста. Скоро сюда придет капеллан флотилии, чтобы причастить вас и исповедать. Так, значит, он провалялся в лихорадке 3 дня и 3 ночи. Только провидение спасло его. По-видимому, Господь бережет его для иных дел. Любезная Кармен, я не осмелился бы просить у тебя прощения за столь долгое молчание, случись оно по моей вине. Я был болен, и только сегодня снова чувствую себя здоровым, благодаря заботам одного рыцаря, сведущего в медицине, который плывет вместе с нами. Прости, что сообщаю тебе об этом так вдруг, но точно так же вдруг и я оказался в постели в тот последний вечер, когда писал тебе письмо, а потому предпочитаю сразу покончить с этим и не держать тебя в неведении. Меня свалила лихорадка, которую я подхватил еще на суше, и предвестником ее была страшная слабость, которую я приписывал морской болезни. Но сейчас я уже совсем поправился, и сегодня впервые после 6 дней заточения в каюте поднялся на палубу. Пишу тебе, наслаждаясь солнечным светом и поистине целительным ветром, увлекающим нас все дальше на восток. Завтра или послезавтра я уже смогу сойти на берег, хотя больших портов нам уже не встретится до самого Родоса. О, если б я мог перенести тебя на крыльях ангела, прямо на Родос, вместо того, чтобы описывать мои последние дни. В них не было ничего примечательного, так что и рассказывать почти не о чем, разве что о том, как я долгими часами лежал на койке и разглядывал щели в потолке, сквозь которые в каюту просачивались солнечные лучи. Ну и описать свое состояние я тоже не мог, ибо как только брал в руку перо, все начинало плыть перед глазами. Моей единственной отрадой было присутствие того самого врача, не оставляющего меня с самого начала моей болезни, изгоняя лихорадку с помощью мази, бальзамов и порошков. Он рыцарь ордена святого Иоанна, арагонец по происхождению, и здесь Господь вновь сжалился надо мной, послав мне лекаря, говорящего на языке, родственном нашему. Зовут его Бернат Сальвадор, и это имя как нельзя лучше ему подходит. Сальвадор означает по-испански «спаситель». Скверно лечится тот, кто все время говорит о своих недугах, как сказал бы Мануэль Бонассар. Я вовсе не хвастаюсь своими хворями, просто мне нечем наполнить для тебя эти потерянные дни. К счастью, 2 последних дня были получше, я начал выздоравливать, и Бернат Сальвадор изменил свои первоначальные предписания, позволив мне на 3-й день встать с постели. Сегодня утром на палубе ко мне подходили шкипер и прочие рыцари, они обнимали меня и были со мной весьма любезны и обходительны. У подножия мачты мне поставили бочонок, на нем я сейчас сижу и пишу тебе письмо, в то время как мимо проплывают греческие земли. Говорят, здесь можно увидеть дельфинов, и я на это очень надеюсь, хотя это и не сирены, которые, впрочем, родом тоже отсюда. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что сегодня воскресенье, а капеллан до сих пор не появился, чтобы отслужить у нас мессу. Уж не приключилось ли с ним чего? Да, Кармен, мы уже в Греции. Вернее сказать, у ее берегов дует легкий попутный ветерок. По-моему, именно его греки называют зефиром. Шкипер стоит у штурвала сбоку от меня и называет мне места, мимо которых мы проплываем. Например, возвещает с сугубой торжественностью Патрасский залив, владение деспота Мурея, завоевание и рубеж империи. Этот деспот и есть сам император. Здесь его так именуют. А Мурея — это полуостров на юге Греции, названный так, потому что его берега напоминают по форме лист шелковицы. Мне сказал об этом шкипер, потому что сам я видел вдалеке только две косы, выдававшиеся в море и почти соединявшиеся между собой. Тафур выводит название Мурея из испанского слова «мораль», что означает «шелковица», «тутовое дерево». Что же касается завоевания и рубежа, то это всего лишь горестные воспоминания, ибо от империи камня на камне не осталось, а ее былые границы стали границами великого турка. Именно поэтому мы и не хотим приближаться к берегу. Подумать только, вся эта обширная страна принадлежала грекам. Здесь жили их мудрецы, их герои, их боги, а море здесь было единым нашим морем римлян и простиралось с востока на запад, а сегодня служит рубежом между двумя мирами, которые почти соприкасаются, но не желают видеть друг друга. С каждой милей, остающейся позади, я вспоминаю все новые истории и легенды, которые нам рассказывал Бенасар, а я потом пересказывал тебе. От этих берегов некогда отплыл царь Агамемнон вместе с Менелаем и его ахейцами, чтобы освободить Елену Прекрасную, похищенную Парисом и увезенную им в Трою. В этих краях проходила Одиссея хитроумного Улисса. Здесь слагал свои песни слепой Гомер. Ты можешь счесть меня пустым сочинителем, но подожди, я стану еще и героем. Ведь для этого мне нужно всего лишь плыть дальше, сидя верхом на бочонке. Мне немного взгрустнулось, отчасти из-за болезни, изрядно нарушившей мое душевное спокойствие. Вечер спускается над островами, рассыпанными в Эгейском море. Некоторые из них представляют собой голые скалы, зато другие предстают во всей красе, позволяя любоваться живописными холмами и зелеными долинами. Иногда солнце скрывается на время за каким-нибудь островком, и тогда кажется, что там уже наступила ночь, хотя на других островах все еще царит день. На берегу лежат перевернутые рыбацкие лодки, белые домишки лепятся по склонам гор, как у нас в Андалузии. Свет медленно меркнет, наступает полумрак, как у нас возле дворца, когда стоишь под кипарисами. Я продолжаю писать, а светом мне служит память о тебе. И мне представляется, как ты в эти самые минуты любуешься вечерними красками в далеком Сан-Лукаре. Видит Бог, так и хочется сию же минуту сойти с корабля на берег, чтобы встретить тебя в саду за кипарисами на одном из этих странных островков. Кажется, что ты совсем рядом. Хотя на самом деле я нахожусь сейчас очень далеко от тебя. От этого мне становится грустно. А еще грустно от того, что я обязан тебе сообщить. По прибытии на Родос, любезный Кармен, я должен отправиться дальше на восток. Я не объявлял тебе об этом раньше, боясь лишиться твоего расположения, но отправляться в столь рискованное путешествие, не предупредив тебя, я тоже не могу. Я должен выполнить свой долг перед моими предками, как я тебе уже не раз говорил. Есть у меня еще одно обязательство, возникшее по пути сюда перед банкирами Медичи, которые дали мне некое поручение, о коем я не могу распространяться. Скажу только, что ежели Господь позволит мне его выполнить, весь мир будет немало поражен. Сеньор герцог, мой господин, будучи уже осведомлен об этом, не запретил мне участвовать в всем предприятии, а значит, пути назад нет. Если я выполню свой долг, это станет доказательством моих достоинств и предметом гордости для моих детей, подобно тому, как я горжусь подвигами моих предков. Надеюсь, ты продолжаешь читать эти строки, несмотря на то, что я тебе только что рассказал. Иными словами, надеюсь, что не совсем еще тебя потерял. Я тот же Педро, которого ты знал и сделала своим другом. И если я раньше не спрашивал у тебя согласия, то потому лишь, что предугадывал, каким будет твой ответ. А пока хочу сказать, что память о тебе всегда будет со мной, куда бы я ни направился. Я не смогу писать тебе, пока не возвращусь на Родос, но захвачу тебя с собой в эти края, где в последние годы сумели побывать лишь немногие странники — Слова, которые я не могу тебе написать, ты сумеешь прочесть в следах, оставленных мной на дорогах этой страны. Уже совсем стемнело, но легкий ветерок продолжает надувать наши паруса, так как шкипер распорядился не спускать их, пока есть хоть малейшее дуновение. Я вернулся в каюту и дописываю последние строки этого письма на той самой койке, где несколько дней провалялся в жару. Как только прибудем на Родос, тут же отправлю тебе это письмо. Надеюсь, что оно развеет все твои страхи и сомнения, и что впредь мы сможем делить их на двоих. Ничего другого я не прошу у Господа, преданный тебе Педро. По скриптум, капеллан слег, как мы и опасались. Помолись за меня, если все еще не испытываешь ко мне ненависти, ибо нехорошо начинать новый день без благословения твоего или капеллана. На рассвете две чайки с криками пролетели над кораблем и взмыли в вышину. Чуть позже появился пеликан из тех, что гнездились на башне Святого Роки, и, разогнав воздух длинными крыльями, исчез вдали. К тому времени, когда первые лучи зари проникли в каюту, снасти уже перестали биться о мачты. Теперь тишину нарушал лишь храп рыцаря-госпитальера. Корабль перестал покачиваться на волнах, словно вдруг сел на мель посреди моря. Ветер окончательно стих. Шкипер Маркус сидел подле мачты и шлифовал свою шпагу куском чешуйчатой шкурки. Тафур удивился, увидев рядом с ним брата Берната, который уже 3 дня как перебрался обратно на свой корабль и ночевал там. По противоположному борту, сажениях в 30, возникла отвесная каменная стена, такая высокая, что ее верхушка выпадала из поля зрения. Переведя взгляд на море, можно было заметить несколько судов с обвисшими парусами, застывших там, где их застал полный штиль. Шкипер подошел к Тафуру, продолжая шлифовать свое оружие. С той памятной ночи, когда случилась история с генуэзцами, Маркус всячески выказывал ему свое расположение. При встрече улыбался, радостно приветствовал по утрам, но сегодня, похоже, он был не в духе. «Провидению, как видно, не угодно, чтобы вы, ваша милость, уехали, не ступив на землю Греции». Он указал шпагой на запад, сделав такое движение, словно хотел призвать ветер. «К счастью, брат Бернат вызвался свозить вас на прогулку, а иначе мы отсюда никогда не отплывем». Подошедший арагонец показал на вершину отвесной горы. «Доброе утро, дон Педро. На этом острове находится обитель. Здешние монахи следуют заветам святого Калогера. В сам монастырь они никого не пускают, но можно побывать в одном скиту, где хранится икона Божьей Матери, которую мореплаватели с Эгейского побережья считают чудотворной. Я подумал, что вы согласитесь отправиться туда вместе со мною. Мы отвезем немного рыбы и полюбуемся открывающимся сверху видом». Тафур с сомнением взглянул на тропку, петлявшую среди камней и уходившую куда-то ввысь. «Ваш врач прописывает вам прогулку», — подбодрил его Маркус. «Заодно вы сможете помолиться там за всех нас, грешников, которые столько дней не исповедались. А если устанете карабкаться покруче, то сможете передохнуть в деревне, где вас угостят неплохим наксосским вином». Шкипер бросил недовольный взгляд на море. «По крайней мере, вы хоть немного развлечетесь. Все лучше, чем целый день болтаться посреди этой лужи». На соседних кораблях юнги спускали шлюпки, а кое-где матросы уже гребли по направлению к деревушке, старательно объезжая скалистые утесы. Тафур снова заколебался, стоя перед свисавшей с борта веревочной лестницей, однако брат Бернат, одобрительно кивнув ему, засучил рукава на своем монашеском одеянии и ловко соскользнул в шлюпку. Тафур перенес вторую ногу через фальшборд, на мгновение завис над пустотой и начал спускаться по веревочным ступенькам. Деревушка пряталась между расщелинами скал. Прямо на берегу моря возвышался крытый коноплей навес, оттуда начинались высеченные в камнях ступеньки, ведущие к белым домикам. Брат Бернат пошел вперед за рыбой, а Тафур оказался в кольце босоногих ребятишек, неотступно следовавших за моряками от самого берега. От их беготни, нескончаемых жестов и ужимок у него зарябило в глазах. К счастью, брат Бернат скоро вернулся в сопровождении местного рыбака, а они вдвоем несли корзину с рыбой. Медик тут же прогнал маленьких сорванцов и поставил корзину на землю. Только тут Тафур обратил внимание на его спутника. Атласный камзол, хорошая рубашка, софьяновые туфли. Нет, это не рыбак, но и не рыцарь Иоаннит. — С позволения вашей милости, хочу представить вам вашего покорного слугу с Родоса, — сказал Бернат. — Христофор Скотто, второй штурман галеры конвоя. Тафур кивнул, штурман ответил поклоном. У нового знакомца была смуглая кожа, лицом же он напоминал хищную птицу и одновременно был похож на одного из многочисленных сводников, коих Тафур немало повидал в Генуе. Он вглядывался в линию горизонта, словно высматривая там корабль. «Штурман Скотто отплывает на Родос раньше нас, поскольку его гребцы не зависят от ветра. Оттуда он собирается плыть в Португалию. Я подумал, что ваша милость захочет отправить с ним письмо, о котором давеча шла речь». Тафур уставился на него немигающим взглядом. «Странные идеи приходят сегодня в голову брату Бернату. Неужели он забыл о стычке с генуэзцами? Он представил себе, какую гримасу скорчил бы брат Маркус, если бы увидел их любезно беседующими с соотечественником тех лазутчиков. Благодарю вас, брат, но боюсь, что мне придется немного подождать и отправить письмо уже с Родоса. Я рассчитываю на то, что великий магистр Сакоста поможет мне найти надежного гонца». Брат Бернард сумел не подать виду, что смущен, и принялся благодарить Скотта за помощь с рыбой. Штурман дождался минуты, когда Тафур посмотрел ему в глаза, и обратился к нему на том причудливом испанском, какой можно услышать в предместьях больших городов. «Сеньор не доверяет доброму христианину. Что же, у него на то, видимо, есть свои основания. Дай Бог, чтобы наступил такой день, когда он узнает обо мне по моим делам и захочет доставить свое письмо наилучшим путем». Он поклонился и, повернувшись, зашагал в сторону берега. Бернат пожал плечами, а потом снова заулыбался и указал Тафуру на длинную улицу, петлявшую между домами. Кое-где островитяне уже вынесли на порог кувшины с вином и беседовали с матросами, которые, похоже, были им знакомы по прошлым стоянкам. Женщины из домов не выходили, но когда Тафур с Бернатом поднялись повыше, некоторые из них начали появляться в окнах и, увидев, что приезжие несут рыбу для монахов, приветствовали их. Взрослые женщины носили балахоны и черные вуали, такие же, как у женщин Сан-Лукара. Юные девушки щеголяли в длинных рубахах и платочках, то и дело мелькавших за окнами. Когда они дошли до самого верхнего дома, одна из девушек, замешкавшись, не успела скрыться за дверью, и Тафур нечаянно встретился с ней глазами. Из-за этого он налетел на камень, заставив споткнуться и брата Берната, державшегося за вторую ручку корзины. Дальше начинался крутой подъем.